Несколько часов спустя Паркер барахтался между сном и явью, сидя в своей кабине на стоянке при мотеле, и тешил себя радужными планами на будущее. Внезапно его вернули к действительности громкие голоса, доносившиеся снаружи. Оказалось, что мимо грузовика проходили те самые Хулио и толстый Хуан, которых он недавно запер в туалете, и вот теперь они узнали его машину. С ними были две эффектные девицы. Из рук в руки переходили бутылки с пивом. Слышались смех и веселые крики. Паркер притаился за занавеской и приготовился выдержать бой, так как первая бутылка уже полетела в борт его грузовика, разбившись вдребезги. «Я знаю, что ты там, шутник гребаный!» — закричал Хулио, едва державшийся на ногах, и со всей силы швырнул вторую, но, к счастью, промазал. Одна из женщин успела подхватить его самого как раз в тот миг, когда он после широкого размаха чуть и не рухнул назад. Тем временем толстый Хуан в своем неизменном жилете, приплясывая, откупоривал бутылку игристого. «Мы с тобой еще поквитаемся. Обязательно поквитаемся, просто сейчас мы заняты», — повторял он, глотая пену, хлынувшую из горлышка. Паркер еще какое-то время слышал их крики, глядя в пустоту, и понял, что связываться с этой парой нет никакого смысла. Дождался, пока не забудут про него и уйдут подальше, потом снова прилег, сунул в уши затычки и попытался заснуть, но сон не шел. Мысли в голове вихрились, будто он попал в то место, где открываются врата в иной мир и где небо, земля и море сливаются в единое целое. Поэтому Паркер вышел из кабины и немного побродил по округе, стараясь никому не попадаться на глаза и избегать светлой зоны, делавшей стоянку похожей на выплывший из мрака остров. Паркер то и дело останавливался, всматривался в густой полумрак и наблюдал, как свет и темнота взаимно подпитывают друг друга, делаясь за счет контраста более глубокими и яркими. И вдруг понял, что по складу своего характера и сам располагался именно на их границе, то есть ему, чтобы отыскать сообразное место в мире, необходимы были и свет, и мрак. Вскоре он вернулся в кабину, завел мотор, и грузовик словно сам по себе покатил под уклон. Паркер пересек долину Рачьей реки, и вперед его гнала все та же сила, мешавшая думать о чем-то другом, кроме Майтон. На одной из последних автостоянок, где дальнобойщики и путешественники запасались всем необходимым, прежде чем нырнуть в зону полного безлюдия, Паркер тоже заправился, набрал воды, купил продукты и попытался хотя бы немного поспать. Ему предстояло провести долгие дни на долгом маршруте, проехать через суровые ущелья блеклой долины, вскарабкаться по склонам снежного лиходея и спуститься вниз по другую их сторону к болотам грязной воды и святой гробницы. А там уже и вообще заканчивался человеческий мир, и начиналось ничто, безродная пустыня, где редкие поселки, похожие скорее на миражи или неровности рельефа, из года в год то возникали, то исчезали, чтобы всплыть совсем в другом месте, хотя их жители такого перемещения почему-то не замечали. Паркер не раз пересекал эту воображаемую линию, за которой расстилалась земля, навевавшая фантастические видения и грозившая неожиданными испытаниями. Оттуда можно было добраться до самых южных окраин планеты, до головокружительных скал, вертикально падающих вниз, к морским рифам, фьордам и каналам, продуваемым всеми ветрами и к бешеным потокам, которые соединяют один океан с другим. Паркер хорошо изучил эти берега, напитанные легендами и памятью о кораблекрушениях. Там континент казался доисторическим животным, погрузившим свой хребет в океанскую пучину, чтобы вновь вынырнуть в других землях, под другими названиями и в реоле других мифов. Да, Паркер хорошо изучил те края, но никогда прежде не чувствовал так глубоко и всем своим существом их оторванность от прочего мира. Поначалу природа вокруг была спокойной и приветливой, но к концу недели, по мере того, как грузовик спускался все ниже, погода портилась. Ветер взвинчивал тучи пыли, и это не могло не влиять на настроение водителя. Следующие полтора дня он держал курс на юго-запад, до 68-го меридиана, по которому продолжал скользить вниз, как по канату, но иногда с него соскакивал, чтобы избежать встречи с жандармами, хотя на самом деле в таком захолустье встретить можно было и то изредка, разве что военные патрули, то есть ко всему равнодушных и ленивых солдат, которые, казалось, слонялись по равнине от безделья. Не раз и не два Паркер задавался вопросом, зачем ему все это нужно, и ответы давал сам себе разные. Но они в любом случае ничего не проясняли, поскольку были лишь попыткой заполнить огромные пустоты, порождавшие новые сомнения и острое чувство одиночества. Смысл такому безумию придавала только железная решимость Паркера продолжать действовать и двигаться вперед. Потому что позади он не оставлял ничего, кроме никчемной жизни и облезлой рутины, гасившей любые душевные порывы. И вообще свою прошлую жизнь он предпочел бы забыть еще до того, как ее похоронит время. Днем грузовик медленно и упрямо катил по дорогам, которые с каждым километром становились все хуже, а могли внезапно и без всяких предупреждающих знаков оборваться, заставляя водителей поворачивать назад и выбирать другой маршрут. Мимо текли равнины, перехваченные цепочками пологих холмов, похожих на спину невиданного зверя, разлегшегося на земле под названием Патагония. Ночи вдруг падали откуда-то сверху и своей непривычной плотной тяжестью разгоняли длинные вечерние тени. Но сон не шел к Паркеру, и кровь мчалась по венам горячими потоками. Он вел машину при свете звезд, чувствуя, будто движется по каким-то таинственным линиям, став еще одной светящейся точкой на небосводе. В таборе у цыган, рискнувших сюда добраться, его приняли как родного. Когда Паркер проезжал через такие стойбища, ребятня радостными криками приветствовала долгожданного гостя. Цыгане никогда не устраивали привала на одном и том же месте, поэтому встретиться с ними было делом случая. Они кочевали с одного края континента на другой, таща за собой весь свой скарб и домашних животных. Время от времени надолго куда-то исчезали, словно растворялись в воздухе. Загадочный инстинкт гнал этот народ от побережья к горам, а когда ветер переставал надувать их паруса, они задерживались на первом встречном перекрестке и затевали торговлю соплеменниками. Обычно в честь Паркера цыгане закатывали богатый пир, и его появление служило поводом для веселого праздника длиной в целую ночь. В тот раз они тоже встретили его очень душевно, однако не смогли ничем помочь, так как про бродячий лунопарк никто ничего толком не знал. Хотя все вроде бы что-то такое и видели, но двигался караван, судя по разным свидетельствам, в совершенно разных направлениях. Молодежь разожгла рядом с палатками большие костры, где жарили мясо, а взрослые выпивали и курили в большом шатре, который служил местом общей встречи. Расположившись на подушках и коврах, мужчины обсуждали дела, а женщины разносили угощения на красивых подносах и тихо переговаривались между собой. На таких сборищах всегда присутствовали гости, члены других кланов или люди-проезжие, торговавшие всем подряд, от автомобилей и запчастей к ним до продуктов домашнего скота. Паркер пробыл у цыган пару дней и тронулся в путь, прихватив с собой кучу всякой всячины, по большей части бесполезной. Он проехал мимо каких-то деревушек и хуторов, где можно было пополнить припасы и где обитали суровые люди, которые прибились сюда из разных уголков страны. Хотя и здесь они жили в нужде и едва сводили концы с концами, берясь за случайную работу в эстансиях и на мелких фабриках. С ними тоже Паркер провел несколько дней, так ничего нового и не узнав. Еще через 5 дней он сделал остановку в поселке шахтеров и рабочих с нефтяных скважин. Вдоль дороги выстроился длинный ряд вагончиков, которые были покрыты густым слоем пыли и окружены огромными агрегатами и самосвалами, в чьих ребрах застревал ветер, словно решивший таким образом сыграть свою мелодию. Паркер с любопытством рассматривал здешних мужчин с обветренными лицами и потухшими взглядами. Они двигались медленно, улыбались скупо и невесело, протягивали для рукопожатия свои шершавые ладони и угощали его тартас-фритас и мате из пакетиков. Но и они ничем Паркеру не помогли, а при прощании горячо его обнимали и благодарили за то, что он побыл с ними хотя бы совсем недолго, ведь для них это была единственная связь с миром. И Паркер в ответ оставил им все, что приобрел или обменял цыган. Чем ниже по карте спускался Паркер, тем угрюмее выглядели тамошние обитатели, и тем резче проявлялась их покорность судьбе. Эти люди, похожие на каторжников, спали прямо в рабочей одежде, а их задубелая кожа цветом уже мало отличалась от земли. Как тут было не вспомнить веселых и неунывающих цыган? Еще через пару недель Паркер увидел за большим холмом военный городок, словно оазис в пустыне. Настоящий военный городок с казармами под красными крышами и плацем, границы которого были выложены камнями, подкрашенными в белый цвет. Паркер подошел к часовому, потом проговорил с дежурным офицером и задал им свой обычный вопрос. Офицер послал кого-то навести справки. Тем временем Паркер успел рассмотреть выросшие посреди пустыни строения и флагшток с развивающимся на нем полинявшим флагом. Молоденькие солдатики-индейцы, привезенные сюда с севера, были одеты висевшую на них мешком форму и обуты в заскорузлые сапоги. Они молча курили в ожидании часа общей кормежки, стояли вдоль стен казармы, изнемогая от безделья, и со скукой глазели на Паркера. Наконец, офицер сообщил, что за последний месяц мимо них вообще никто не проезжал. При этом он смотрел на Паркера так, словно из-под тишка подавал ему какие-то знаки. Они несколько минут постояли друг против друга, но им хватило и пары взглядов, чтобы прийти к негласному соглашению. Потом оба направились в караулку и там немного побеседовали, пока солдат готовил для них мате. Выбрав подходящий момент, Паркер положил на письменный стол немного денег. Офицер отдал приказ ближайшему нижнему чину, а тот привлек к его исполнению уже своего подчиненного. Вскоре двое солдат на машине привезли несколько канистр с бензином и перегрузили их к Паркеру в прицеп, пока тот упрямо продолжал всех подряд расспрашивать про неуловимый лунопарк. Но, как и обычно, один показывал ему в одну сторону, другой тотчас кивал в противоположную, потом высказывал свое мнение третий, а за ним еще кто-то, и каждый считал своим долгом снабдить Паркера совершенно бессмысленной информацией. Но это не было намеренным обманом ради предполагаемого вознаграждения. Нет, просто им казалось невежливым сказать, что они ничего не видели, если человек так хочет услышать что-нибудь для него важное. Паркер от всей души поблагодарил их, а когда уже собирался сесть в кабину, явилось несколько солдат с конвертами и пакетами, прося отправить все это с ближайшей почты или вручить кому-то лично. А те, кто получил отпуск, надеялись доехать с ним до железнодорожной станции. Но Паркер терпеть и не мог делить кабину с посторонними, и поэтому всем им под разными предлогами отказал. Распрощавшись с военными, он еще несколько суток ехал вниз, и настроение его все больше портилось по мере того, как дни становились короче, а воздух холоднее. Реже стали встречаться степные животные, потом они и вовсе исчезли, так что Паркеру уже не удавалось ориентироваться по поведению гуанака или лис, или страуса Фнандо, а оставалось надеяться лишь на звезды и собственный инстинкт, хотя звезды от его инстинкта отделяло расстояние в миллионы световых лет. Как-то ночью он воспользовался остановкой, решив как следует изучить небесный свод и в очередной раз убедиться, что там, наверху, все по-прежнему обстоит наилучшим образом. Только вот и никогда раньше ему не доводилось видеть, чтобы Южный Крест наклонился таким вот образом, почти касаясь горизонта, из-за чего Паркер сразу потерял к нему всякое доверие. А пояс Ориона выглядел усеченным и располагался как-то подозрительно неправильно по отношению к Альдебарану. От секстанта, подаренного журналистам во время их последней встречи, пользы тоже было немного. В южном полушарии безоблачными ночами положение звезд вроде бы причудливо менялось. Под воздействием ветра созвездия прятались в неожиданных складках, а Вселенная казалась скомканной, словно пустой конфетный фантик. В этих землях с их головокружительной сменой рельефа ночные сновидения могли быть настолько яркими и осязаемыми, что человек потом несколько дней ходил как в дурмане и страдал от внутренней качки, разрушавшей его душевное равновесие. Воспоминания про Майтон и про их поцелуи в туннеле постепенно начали тускнеть. Та Майтон, которая стояла рядом с монстрами, с каждым днем обретала все более далекие от реальности черты. По всей кабине у Паркера валялись дорожные карты, но помочь они ему ничем не могли, поскольку, чтобы ехать туда, не знаю куда, нужно было действовать спонтанно и полагаться исключительно на удачу. Если твоя цель — отыскать что-то в землях, затерянных на самом краю света, нужно было и самому тоже там затеряться. Поэтому на каждом перекрестке и на каждой развилке Паркер поворачивал наугад, слушаясь подаваемого изнутри сигнала или робкого всплеска надежды. Он забрался в такую даль, что вечный мир превратился для него в нечто совсем зыбкое. И если давнее прошлое по-прежнему оставалось неизменным и цельным, то недавние события имели вид мерцающих огоньков, разбросанных по непрерывной дорожной ленте. Однажды он вдруг вспомнил про существование старика Констанца. Вот уже 2 недели, а может и 3, трудно было определить точно, Паркер не давал о себе знать и следовало как-то объяснить свое исчезновение, однако и об этом тоже думать не хотелось. Как-то утром он понял, что проезжает по здешним местам уже не в первый раз и что, судя по всему, несколько дней катает по кругу. Такое чувство потерянности усиливалось с наступлением темноты, и в голову лезли странные мысли. Прошлой ночью, например, Паркеру приснилось, будто он хватался за сеть, сплетенную из параллелей и меридианов, чтобы не упасть с небосвода и не погибнуть в грозном потоке. А там, среди бешеных водоворотов, его поджидали 2 гиганта, которые держали на своих плечах земной шар. Разбудила Паркера необычная тишина. Не только необычная, но еще и очень подозрительная, так как она не сводилась к простому отсутствию звуков. Он подскочил, как ужаленный, голова у него закружилась, и трудно было понять, где низ, а где верх, да еще луна заливала кабину какой-то пронзительной и переливчатой ясностью. Паркер почувствовал себя астронавтом, который в экстазе смотрит из своего корабля на нашу планету. Все вокруг выглядело замороженным и покрытым неведомым волшебным веществом, просочившимся из Млечного Пути. Сперва он подумал, что молочно-белый цвет — это цвет первого снега, который почему-то выпал в этом году раньше обычного. Паркер не раз слышал про злосчастные автомобили, которые во время снежного бурана за одну ночь оказывались похороненными. Надо было поскорее ехать дальше, чтобы найти временный приют в ближайшем поселке, поскольку снегопад мог сделать дороги непроходимыми, и тогда его замерзший труп обнаружат хорошо, если только весной. Чем и закончатся для него поиски Майтон. Как только рассвело, Паркер быстро надел первое, что подвернулось под руку, потом прикинул, еды ему хватит еще на месяц, а бензин, купленный у военных, долго не даст замерзнуть. Короче, даже если он не тронется с этого места, то сможет спокойно перезимовать под толстым слоем льда, который, видимо, весьма скоро начнет покрывать грузовик. Сможет провести много-много часов в полной тишине, много-много дней и ночей просидеть в кабине, как эскимос в иглу. Будет слушать музыку и читать. Зато не придется звонить хозяину фирмы и снова врать. Он будет еще более чем сейчас оторван от мира и полностью затеряется в безвестности. А спасательные вертолеты, пролетая над ним, не заметят побелевший грузовик на снежном фоне. Ему показалась даже соблазнительной и вполне реальной такая возможность вообще стереть свое существование с лица Земли. Было бы совсем неплохо устроить себе подобные каникулы, выпав на время из Вселенной. Если не считать старика Констанца, которого заботит исключительно судьба груза, никто не обратит внимания на исчезновение какого-то дальнобойщика. Паркер открыл дверь кабины и сразу почувствовал едкий запах гари. «Наверное, где-нибудь горит лес», — подумал он. Но его опять поразила царившая вокруг потусторонняя тишина, а значит, происходило нечто из ряда вон выходящее. Да и свет был по-прежнему странным. Если ночью это можно было объяснить грязью на стеклах или лунными бликами на снегу, то теперь густая светящаяся масса липла к сапогам и даже к лицу. Он вернулся в кабину и захлопнул дверь, ошеломленный этой апокалиптической картиной, и тут пыльное облако сорвалось с потолка и зависло над головой Паркера, словно именно такую форму вдруг обрели его мысли. Он снова вышел и сразу заметил, что ветер перестал хлестать по равнине. Потом нагнулся и зачерпнул с земли горсть снега, который был вовсе не снегом, а легкой пылью, пачкавшей пальцы. Грузовик за его спиной теперь напоминал кусок торта, обсыпанный сахарной пудрой, а следы от сапог походили на те, что первые астронавты оставляли на лунной поверхности. И небо, и земля были покрыты слоем чего-то непонятного в несколько сантиметров толщиной. Паркер бегом вернулся к грузовику и, заперся в кабине, словно за ним гнался сам черт, включил радио и стал ждать новостей. По всем программам говорили об одном и том же. Еще вчера проснулся вулкан, огненный вождь, и высокий столб дыма и пепла, выброшенный из его чрева, всю ночь неспешно осыпался на землю. Паркер с облегчением вздохнул, но вскоре забеспокоился еще больше. Значит, его найдут не замерзшим, а обнаружат археологи несколько веков спустя в позе бегущего человека, какими сохранились под слоем пепла тела жителей Помпей. Он почувствовал, что тончайшая пыль забивается ему во все поры, а при каждом вдохе и в горло тоже. Паркер испугался, что пепел может быть ядовитым, и тогда сам он вот-вот упадет на землю и будет извиваться в страшных корчах, погибая от отека легких, поэтому решил обернуть голову полотенцем, а потом чем-нибудь заткнуть воздухозаборники двигателя. Нет, с него хватит. Не было ни малейшего смысла продолжать путь по диким и опасным землям, где обитают лишь призраки. Он понял, что если будет следовать в том же направлении, то скоро и сам станет таким же призраком с окаменевшим лицом, как те, что провожали его пустыми взглядами, как те, кого одиночество и оторванность от остального мира довели до полного идиотизма. Они были похожи на зомби, и если кому-то доводилось опять проехать по тому же самому месту несколько дней спустя, он находил их в той же позе и также глядящими в никуда. «Кажется, пора возвращаться», — сказал себе Паркер вслух. «Ради собственного спасения надо было поворачивать назад, хотя он уже плохо представлял, что именно это «назад» означало».